в новогоднем номере одного столичного иллюстрированного журнала появилась гравюра, изображавшая старое поместье. На ней был виден и Даннеброк, и кормушка с рождественским угощением для птиц, а подпись гласила: «Какая это прекрасная мысль! Возродить давний обычай, столь характерный для подобной старинной усадьбы». «Что бы наш Ларсон ни придумал, об этом сейчас же раззвонят по всему свету», — удивлялись господа. «Прямо счастливец какой-то! Право, нам чего доброго придется еще гордиться тем, что он служит у нас». Но они, разумеется, и не думали этим гордиться, ибо никогда не забывали, что они знатные господа, а значит, могут в любую минуту прогнать Ларсена, если им вздумается. Но они его не прогоняли, ибо были добрые люди, а таких добрых людей на белом свете очень много, к счастью, для разных там Ларсенов. Вот и вся история о садовнике и господах. Поразмыслите-ка о ней на досуге. Дорогие наши маленькие слушатели, сегодня вашему вниманию была представлена сказка Ганса Христиана Андерсена «Садовник и господа». Доброй ночи! Хранит вас Бог!